Юденич прервался, выпил стакан воды и продолжил. От границы Ирана до Тяньшаня имеется обширное пространство, где расположен Афганистан. При всей кажущейся уязвимости этой страны, не могущей похвастаться ни многочисленным населением, ни развитым хозяйством, ни сколько-нибудь серьезной армией, все попытки захватить ее заканчивались провалом. Объясняется сие достаточно просто. Обширные гористые пространства с редким населением трудно держать под надежным контролем. Если угодно, приведу аналогию. Мы десятки лет пытаемся усмирить горцев на Северном Кавказе, но до сих пор не достигли полного успеха. Крупные организованные силы, как, к примеру, совсем недавно колониальные войска Британии, без особого труда захватывают власть в стране, но территорию в полном объеме контролировать не могут. Вспомним, что все сражения англичане выиграли, но в результате им все равно пришлось уйти. Я много раз слышал выражение «кто владеет Афганистаном, тот владеет Азией». Спешу вас уведомить, что с военной точки зрения, по крайней мере, на современном уровне, взятие Афганистана под полный контроль невозможно. Исходя из этого понимания, мы будем вести линию на поддержку всех племенных вождей, в войне против англичан. Афганистан и примыкающие к нему Пуштунистан нам не нужны, пусть они в будущем занимаются сами собой. А на современном этапе они помогут нам в войне с Британией, которая планирует наступление в нашу Среднюю Азию силами полуторамиллионной армии, которую уже набрали, вооружили и в настоящее время усиленно тренируют. При этом англичане сформировали еще две такие же армии, одна из которых будет действовать через Синьцзян и Уйгурию, в направлении Алтая с его крайне важной горнозаводской промышленностью, а вторая станет угрожать Монголии, нашему Забайкалью и Дальнему Востоку. Нам предстоит тяжелейшая война, в которой наш противник будет иметь значительное преимущество за счет более короткого плеча подвоза военных материалов по суше. Морские перевозки для него весьма облегчены, так как у Англии, ее колонии и союзников имеется многочисленный грузовой флот. Из трех планируемых армий, трудности со снабжением будет иметь только синьцзянская группировка, поскольку пути через Тибет необычайно трудны, а дороги в обход очень длинны. Юденич обвел собрание тяжелым, несколько из-под лобья взглядом, и завершил свою речь. На наше счастье, промышленность Российской империи наконец-то вышла на приличный уровень производства, нам теперь не грозит снарядный и патронный голод. Но у армии имеется другой голод, и он огромен. Я имею в виду кадровый голод. Нам недостаточно младших офицеров. Впрочем, это преодолимые трудности, и в будущее я смотрю с осторожным оптимизмом. Были и другие выступления, дополняющие картину новыми штрихами и красками, но, в сущности, Александру все было понятно и так. 4,5 миллиона вражеских солдат в начале войны – это очень много. Русская армия имеет преимущество в вооружении и в техническом отношении. Но главное преимущество – в качестве бойцов. Все-таки туземные солдаты не умеют и не хотят воевать как белые. Уже после совещания он столкнулся в коридоре с Юденичем и императором, которые шли по коридору в окружении генералов и старших офицеров. «Хорошо, что мы встретились», – улыбнулся Иван VII. «Следуйте за нами, Александр Вениаминович». В кабинете расселись у стола совещаний, во главе стола, как положено, император, который приветливо кивнул Александру, скромно севшему внизу стола. «Как хотите, князь Павич, вам спрятаться никак не удастся. Благоволите подойти к карте и изложить ваши соображения о предстоящей войне. Господа собрание, его сиятельство способен дать совет, который, может быть, и не станет волшебной палочкой, но откроет новые грани происходящего». Александр вышел к стене, на которой как раз убрали карту Европы, а вместо нее повесили физическую карту Евразии. «Ваше Величество, господа, прошу отметить, что я не обладаю военным образованием, а потому мои рассуждения будут базироваться на других отраслях знания. Начну с того, что армии, которые готовятся противостоять нам, невероятно многочисленны, но нам придется добавить к ним не менее 1-2 миллионов солдат и офицеров, которые англичане привезут из своих колоний, Канады, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии. Добавим к ним неизвестную пока по численности, но не менее чем 2-миллионную китайскую армию, то есть в общей сложности неприятелей будет не менее 8,5 миллионов. Очевидно, вся наша армия, даже после полной мобилизации, не наберет такой численности. Участники совещания смотрели внимательно и серьезно. Исходя из этого, предлагаю создать прочную оборону, базирующуюся на сети полковых опорных пунктов. Собственно говоря, нам следует с самого начала перевести войну в позиционную фазу, когда противнику придется прогрызать нашу линию обороны для того, чтобы обнаружить за ней следующую и так далее. А в это время в их тылу будут резвиться наши казаки, черкесы, чеченцы и кто угодно еще. Черкесы и чеченцы, удивился кто-то из генералов. Почему нет? Предложить горцам возможность получить хорошие наделы в Синьцзяне или в Желтороссии за службу на правах казачьего войска. Думаю, многие отзовутся. Однако я продолжу. Оборону следует насытить пулеметами и артиллерией. Три вида пехотных пулеметов мы, я имею в виду полярную звезду, уже производим. Это среднекалиберный пулемет калибром 10 мм, станковый пулемет винтовочного калибра и ручной пулемет также винтовочного калибра. Для взламывания вражеской обороны следует применять не навал пехоты, а штурмовые группы. Специалистам уже известно, что это такое. Автоматическое оружие для штурмовых групп мы тоже производим. Далее. Русский солдат, а тем более русский офицер весьма ценны сами по себе, их нужно беречь. Полярная звезда разработала и начала выпуск стальных касок и бронежилетов, которые некоторые называют составные кирасы. Это расточительно дорого, заметил полковник с погонами интенданта. Как посмотреть? Парировал Александр. Солдата нужно призвать, оторвав от производительного труда и семьи, одеть, обуть, кормить, учить, вооружить, перевозить к месту службы или боя. Согласитесь, уже это немалые расходы, а убить его может простая пуля ценой в 10-15 пенсов. Не лучше ли дать солдату защиту ценой в 73 рубля? А если мы развернем крупнотоннажное производство, цена упадет до 30 рублей, и тем сберечь ему жизнь, а казне деньги. Теперь следующий момент. В Европе уже накоплены огромные запасы химического оружия, так называемых удушающих газов. Нет ни малейших сомнений в том, что англичане применят его против нас. Полярная звезда изготовила порядка 2 миллионов противогазов, теперь дело только за армией, которая должна обучить личный состав использованию этих средств защиты. Мы подготовили и некоторое количество слезоточивого газа, чтобы использовать его в процессе обучения. И последнее. Полярная звезда уже формирует ремонтно-восстановительные подразделения для авиации, автомобильных и броневых частей. Думаю, этот опыт следует распространить и на другие промышленные компании. А вы сами собираетесь на фронт? С ехицей в голосе спросил адмирал, и Александр узнал Колчака. На фронт не собираюсь, спокойно ответил Александр, а вот наладить работу ремонтных и восстановительных подразделений в ближнем тылу собираюсь. Заметьте, господин вице-адмирал, я не военный, поэтому буду приносить пользу в других местах. Собрание обговорило множество важных деталей и разошлось, а Александр, повинуясь жесту императора, остался. Чем ты не угодил командующему Черноморским флотом? Спросил Иван, раскуривая папиросу. Сам теряюсь в загадках. Пожал плечами Александр, набивая трубочку. Может быть, потому что в одном вопросе мы принципиально расходимся? В каком вопросе? Я презираю англичан, а Колчак как-то высказался в том смысле, что лучше быть лейтенантом на флоте Его Величества, чем адмиралом на русском флоте. Колчак действительно так сказал, кто-то мне передал его слова именно в такой форме. Хорошо, я найду способ проверить лояльность адмирала. Только не вздумайте его судить за политические взгляды и сексуальные пристрастия. Обеспокоился Александр, пусть подохнет честным человеком. Все-таки ты безнадежный грубиян. Усмехнулся император, а к Юденичу у тебя нет претензий? Никаких. Вояка он хороший, умный и до некоторой степени удачливый. А вот твои любимцы Алексеев, Самсонов и русские изменники. Я бы проверил их связи с нашими заклятыми друзьями с острова. Откуда это тебе известно? Трудно сказать, скорее где-то что-то слышал и сделал свои выводы. Проверяй. Еще не хватало публиковать проскрипционные списки по одному моему намеку. Но скажи, сколько нам осталось до начала войны в Азии? Не более года, мой друг. Глава 17. Первые удары. Агата III на поверку оказалась уникальным по своим возможностям разведывательным самолетом. На него установили высотные двигатели, позволяющие долго находиться на высоте 7-8 километров. Разведоборудование составили две фотокамеры, одна боковая, а вторая для съемок снизу. Естественно, в экипаж ввели двух фотографов и стрелка на двуствольную установку калибром в 15 мм. Александр просил Агату пропустить эту войну, но в ответ получил только фырканье. В наказание она не разговаривала с мужем целый день, но к вечеру сменила гнев на милость. «Алекс, ты безнадежный балбес. провозгласила она, ну куда я тебя отпущу, без меня ты немедленно влипнешь в какую-нибудь глупую историю, начнешь геройствовать и пропадешь, а с тобой не влипну, влипнешь, но ключевое слово тут геройствовать, помнишь, как ты действовал на Азорских островах, схватил меня в охапку и спрятал в пещере, между прочим, среди дам петербургского света ширится круг желающих посетить тот остров и нашу пещеру, кстати, твоя идея создать наскальную историю нашего приключения и петербургским, и лондонским светом признана великолепной. Особенным успехом пользуется история о том, как ты ходил воровать помидоры. Господи Христе, какие помидоры? Ну не помидоры, а лимоны, хотя так смешнее. Теперь, но ты и за семечками для меня пошел бы. Правда, Алекс, непременно. Вот и не спорь попусту, все равно ведь меня возьмешь. Знаешь, как приятно чувствовать себя девочкой. Все капризы, которые тут же выполняются. Ну, не очень-то ты капризничаешь. Нет смысла. Я ведь точно знаю, что ты исполнишь любое пожелание. Лучше расскажи, мой милый Алекс, куда мы направим свой самолет. Скажу. Англичане собираются наступать из Индии через Афганистан на наших вассалов, Бухару, Самарканд, Хиву. Это первый фронт. Второй они собираются открыть Урумчи, чтобы ударить в Семеречье и на Алтай. Третий фронт откроют в Маньчжурии. Станут наступать на Харбин от Выхайвея. Первым делом мы полетим разведывать пути снабжения урумчинской группировки. Откровенно говоря, места там суровые, довольно малолюдные. Суровые горы, высокогорные пустыни, а на плоскогорьях ад. Днем температура поднимается до 50, а ночью – до нуля. Это летом, зимой морозы до минус 50. И сушь, ты бывала в Сахаре? Так вот, в Сахаре легче, все-таки рядом океан и теплое море. А в сердце Азии не так, циклоны с живительной влагой туда почти не заходят, дожди случаются лишь тогда, когда проходят фронты антициклона. Если мы там совершим вынужденную посадку, шансов выжить, не попав в руки врага, исчезающе мало. Разве что нам повезет попасть в руки вождей нейтральных племен, и они решат немножко заработать, доставив нас русским, и мы полезем в это страшное место, ах, моя милая, именно поэтому я не хочу тебя брать с собой, опять, грозно топнула ножкой Агата, даже не мечтая о том, чтобы я тебя отпустила одного, ты мне скажи другое, каково расстояние от Гонконга до Урумчи, по прямой 3500 километров, по дорогам еще больше, 4500 километров, что-то слишком большое расстояние, с сомнением сказала Агата, не намного меньше нашего Транссиба, да еще в необжитых, суровых местах. Вот мы и посмотрим, нет ли там подвоха. Разведывательный самолет сам по себе мало что значит. Чтобы он стал полезен, работают сотни людей. Батальон аэродромного обслуживания охраняет объекты и сооружения, содержит в порядке взлетно-посадочную полосу, доставляет топливо и прочие необходимые материалы. Механики и техники буквально вылизывают самолет, мотор и аппаратуру. Фотомастерская ждет доставленную пленку, чтобы как можно быстрее и при этом с высоким качеством проявить ее и распечатать. Здесь масса сложностей и подводных камней, и небрежная работа фототехника может свести на нет работу всех, кто готовил полет, и кто с риском для жизни летал во вражеский тыл. И не стоит забывать о разведчиках, которые годами работают во враждебном окружении, чтобы вовремя вскрыть перед нашим командованием замыслы и намерения врага. Разведывательная авиация в таком случае подтверждает и уточняет полученные сведения, предоставляет данные для боевых подразделений. Александр получил очередное послание от Берти и, сделав необходимые выписки, отправился к генералу Брусилову, командующему Семеречинской группой войск. Штаб группировки расположен в центре Усть-Каменогорска. По пыльной улице доехал до огороженного литой чугунной решеткой здания красного кирпича, у калитки представился и сообщил, я к командующему, минутку, кивнул подпоручик средних лет, в неловко сидящей форме, явно офицер, призванный из запаса, и через селектор доложил о посетителе, что ему ответили, Александр не слышал, поскольку отвернулся, наблюдая, как водитель перегоняет амур на стоянку, огороженную цепью на столбиках, следуйте за юнкером, сказал подпоручик, он проводит вас куда следует. Надо полагать, господин юнкер, вы здесь на практике? Так точно, ваше сиятельство. По новейшему уложению, юнкера военно-учебных заведений проходит практику во всех уровнях военной вертикали. Понимаю, логично предположить, что вы учитесь на старших курсах. Так точно, я обучаюсь на третьем курсе военно-топографического училища. Я вижу, что вы хотите что-то сказать. Ваше сиятельство, я хотел бы выразить восторг вашими достижениями. Как бы я хотел тоже поучаствовать в перелете. В голосе юнкера было столько юношеской горячности и мечты о высоких достижениях, что у Александра дрогнуло сердце. Если на то будет ваше желание, могу взять вас в полет на уточнение объектов на трассе Гонконг-Урумчи. Мне как раз нужен специалист, способный грамотно перенести данные с авиационной на общевойсковую, генштабовскую карту. Есть такое желание. Чуть не подпрыгнул юнкер, не в силах сдержать восторга. А вы справитесь, разумеется. Слегка обиделся молодой человек. Нас учат весьма добротно, мне знакомы все виды карт, принятых в мире на данный момент. Вот и отлично. Напомните свое имя, я не расслышал его. Юнкер Матвеев Андрей Викторович. Брусилов принял Александра сразу, хотя в приемной сидели генералы, офицеры и статские чиновники высокого ранга. Добро пожаловать, Александр Вениаминович. Вот уже несколько дней мы обдумываем предстоящие действия, опираясь на сведения, доставленные вами из полетов. Признаться, более точных сведений у нас нет. Разведка только начинает создавать полноценную картину здешнего театра военных действий. Алексей Алексеевич, у меня возник вопрос. Задавайте. На совещании в высочайшем присутствии прозвучала цифра численность неприятельских войск на этом направлении. 1,5 миллиона штыков и сабель. Но по моим прикидкам вокруг Урумчи сосредоточили не более 300-400 тысяч человек. Но должен сказать, средства усиления, та же артиллерия, накоплено в более чем солидных объемах. Откровенно говоря, Александр Вениаминович, я не думаю, что все 1,5 миллиона будут направлены сюда. Вы же видели, что железнодорожная нитка снабжения всего одна, хотя и двухпутная. Они просто не смогут как следует снабжать войска. Думаю, что численность неприятельской группировки достигла максимума, разве что будут восполнять убыль во время боев. Но и то сказать, индусов англичане нагнали ровно втрое больше, чем русских войск, что имеются под моим командованием. Алексей Алексеевич, я привез вам сведения своего агента. Собственно, это короткое сообщение. В Гонконг доставлены боеприпасы и взрывчатка для урумчинской группировки, причем в нарушение всех правил, это сразу три парохода. Один пароход разгрузили и отправили по железной дороге. Получилось 22 эшелона по 15 вагонов каждый. Два парохода стоят в гавани Гонконга, причем там же находится 6-я броненосная эскадра английского флота. Они с ума сошли, изумился Брусилов. Нет, Алексей Алексеевич, просто англичане плевать на нас хотели. Генерал вскочил и забегал по кабинету, то и дело останавливаясь перед картой Евразии, на которой был изображен путь от Гонконга до Урумчи. 22 тяжело загруженных эшелона. Бормотал он, 6-я броненосная эскадра. Генерал остановился перед Александром, впился в него взглядом, и чуточку помолчав, спросил, вы уже обдумали, какими силами мы можем провести эту диверсию? Разумеется, на 5 аэродромах в различных городах готовится 30 самолетов в бомбардировочном исполнении. Все они получили указание перелететь сюда. Позвольте, кто вам дал право командовать крупным ударным авиационным соединением? Тонкость в том, что именно эти самолеты еще не переданы военно-воздушному флоту, и пока находится в моей собственности. Другого способа обеспечить полную секретность операции я не придумал. К тому же, получив предварительное уведомление, я не знал, что англичане так удачно подставятся. Скандалить по поводу субординации и обязательности доклада важнейших сведений будем позже. Сердито сказал генерал, докладывайте, что вы там придумали. Прошу не гневаться, Алексей Алексеевич. Успокаивающе сказал Александр. Но это был не мой секрет. О своем агенте я сообщил только его императорскому величеству, и он счел важным, чтобы никто более не имел этих сведений. И о последнем сообщении его величество разрешил уведомить только вас. Понимаю, сведения стратегического характера. Прекрасно, что вы согласны. ХМ, совершенно невероятная ситуация. Диверсионная операция стратегического масштаба готовилась без ведома командующего. Ей-богу, у меня искушение подать в отставку за недостатком доверия со стороны верховного главнокомандующего. Главковерх тоже не в курсе происходящего. Ладно, рассказывайте, что вы там задумали. Эшелоны уже отправлены на маршрут. Дистанция между ними примерно 10-12 часов. По нашему замыслу, Когда последний их эшелонов достигнет станции Тяньшуй, откуда начинается горный участок железной дороги от побережья к Урумчи, моя группа пойдет на взлет. Так как у нас нет возможности вычислить именно поезда со взрывчаткой, то бомбить будем все. Но первой уйдет группа из 5 самолетов, которые отправятся бомбить Гонконг. Мой агент обещал организовать целеуказание в Гонконге, но простите великодушно, способ я не раскрою никому. Понимаю, самолеты и экипажи подготовлены, заправщики, которые дадут нам топливо для полета туда и встретят на пути обратно, подготовлены. Более того, параллельно линии железной дороги, но в отдалении, в глухих труднодоступных местах уже находятся спасательные группы на самолетах. Вы планируете эвакуацию экипажей сбитых самолетов? Именно так, Алексей Алексеевич. Более того, на тех самолетах нанесены английские опознавательные знаки, поэтому они летают спокойно. Ну и при возможности они дадут целеуказание на эшелоны. Менять опознавательные знаки неблагородно. Опять нахмурился Брусилов. Если бы мы воевали с японцами, турками, французами или даже эфиопами, я бы вас поддержал, Алексей Алексеевич. Но мы имеем дело с англичанами, этот трюк именно в британском духе. Пожалуй, вы правы. Какая потребуется помощь от меня? В сущности, у нас готово все. Хотя, если вы откомандируете в мое распоряжение юнкера Матвеева Андрея Викторовича, буду признателен. Кто он и зачем вам нужен? Я с ним познакомился только что, у контрольно-пропускного пункта. Такой славный юноша, чуточку восторженный. Знаете, он напомнил мне самого себя в юности. Захотелось помочь человеку, тем более мне нужен картограф, чтобы перенести на бумагу наши разведданные. Это нетрудно. Кивнул Брусилов и нажал на кнопку селектора. Кирилл Лохмарович, подготовьте приказ об откомандировании юнкера Матвеева в распоряжение князя Павича, до окончания практики. Он отпустил кнопку, что-то еще, как будто бы все. Тогда приступайте к исполнению своего плана, и помогай вам Бог. 10 самолетов, 5 бомбардировщиков, правнуков Агаты и 5 топливозаправщиков, потомков альбатросов, стояли на длинной взлетно-посадочной полосе. Моторы работали на малых оборотах, 4-лопастные винты медленно вращались. Александр и Агата сидели в головном самолете, и задача – лидировать в группе. В пространстве между кабиной и бомбоотсеком был установлен фотоаппарат с мощным объективом, который обслуживал прапорщик Матвеев. Брусилов своей властью присвоил ему первое офицерское звание, поскольку по каким-то уложениям участие юнкера в запланированном рейде было не совсем законно. Теперь юноша, не веря своему счастью, даже оттягивал ворот летного комбинезона, чтобы полюбоваться на золотые погоны, украшающие его полевой китель. В бомбоотсеке висели 6 бомб калибром 250 килограммов, а кроме того, большой контейнер с листовками на английском и китайском языках. В листовках простыми словами сообщалось, что Россия наносит удар не по Китаю и китайцам, а по английским колонизаторам, подло напавшим на Россию. А вот если китайцы поднатужатся и выкинут лимонников из своей прекрасной страны, русские непременно им помогут в таком благом деле. Листовки тоже были в ведении прапорщика, потому что сброс листовок был при помощи примитивного устройства, приводимого рычагом. От вышки управления взлетела зеленая ракета. Разрешение на взлет. Вся колонна самолетов дала полный газ и поочередно пошла на взлет. Первым от утрамбованного леса оторвался самолет Александра, и набрав высоту, он сбросил скорость и встал в круг, чтобы дождаться остальных. Там на аэродроме остался генерал Брусилов с офицерами штаба, он приехал проводить ударную группу, тем самым принимая на себя ответственность за любой исход небывалого рейда. Он сказал нужные слова поддержки и ободрения членам экипажей, пожал руки командирам. Теперь ему оставалось только ждать результатов. Все параметры полета рассчитаны заранее. Высота, скорость, места до заправки, точки поворота и, наконец, время выхода на цель. Осталось лишь скрупулезно его придерживаться. Самолеты вытянулись в 2 колонны. В одной бомбардировщики, в другой заправщики. Очень скоро заправщики передадут топливо на бомбардировщики, потому что у них бензина только на взлет и полет до заправки. Иначе перегруженные машины просто не оторвались бы от взлетной полосы. Вот заправщик подошел к самолету Александра, и он привычно провел процедуру сближения. Агата тоже аккуратно выполнила все манипуляции, а после заправки отсоединилась. Взгляд на остальные самолеты, все заправились, теперь сигнализируют о готовности продолжать полет. Ужасно неудобно, что еще нет достойных радиостанций, пригодных для использования на самолетах. Те, что есть, еще безбожно велики и хрупки, словно елочные игрушки. Нет смысла возить почти 200 килограммов веса, занимающего изрядный объем, уж лучше взять лишнюю бомбу. Но не все так безнадежно, как кажется. Питерский завод «Светлана» разрабатывает лампы, устойчивые к различным воздействиям, а механики ломают головы над простыми и надежными шасси для этих ламп. Но пока приходится обходиться примитивными сигналами, покачивание крыльями, ракетами, световыми сигналами. Кстати о свете. Темнеет, и Александр включил габаритные огни на своем самолете. Остальные тоже включили положенные фонари. Все довольно просто. Истребителей у неприятеля мало, да и те летают только днем, следовательно, опасности привлечь воздушных охотников своими габаритными огнями нет. Меняясь у штурвала, Александр и Агата вели самолет, а прапорщик добровольно взял на себя обязанности кока. Он варил кофе, разогревал и подавал полетные рационы, а к обеду даже соорудил шарлотку в маленькой духовке. «Андрюша, вас нам сам Бог послал», — умилялась Агата, — «вы такой умелый и заботливый мальчик. Вот вернемся из рейда, я устрою между вами и Алексом кулинарное состязание». «Состязание? В чем же оно будет заключаться?» — изумился Андрей. «Мы соберем экипажи, участвовавшие в рейде, и вы приготовите лучшие блюда из тех, которые умеете. И кто будет оценивать наши труды?» Подключился к разговору Александр. «Все и будут, причем тайным голосованием, чтобы у кое-кого не возникло желания надавить своим авторитетом». Александр расхохотался. «Над чем ты смеешься? Разве идея такая нелепая?» — приподняла бровь Агата. «Нет, милая, просто я вспомнил одну забавную историю. Как-то большая компания моих друзей, и я с ними, поехали на пикник. Ну все как положено. Купание, вкусные угощения. Ты наверняка делал свой несравненный люля-кебаб?» «Делал, но речь не о том. Кому-то пришла в голову устроить конкурс красоты между женщин, и дамы подхватили идею. В сущности, ничего особенного. Дамы декламировали стихи, песни и монологи из пьес, демонстрировали наряды, сооружали невероятные прически. А среди конкурсов была демонстрация красоты ног. Чтобы соблюсти приличие, натянули полотнище, чтобы были видны только ножки. А на лодыжке – круглая картонка с номером. Смело, конечно, но компания сложившаяся, все друг друга отлично знают. В общем, я решил пошутить. Снял портки, нацепил номерок и вышел вместе с дамами. И каков результат? Рассмеялась Агата. Не поверите, первое место. Присмешная история, заключила Агата. Но что за биплан прется к нам с востока? Разрешите занять место башенного стрелка? Вытянулся Андрей. Занимайте. Огонь открывать по необходимости, решил Александр. Мальчик справится? Переключившись на внутренний канал, спросила Агата. Должен справиться, поскольку он не мальчик, а офицер. Первый раз от волнения может и промазать, не без того. Но должен же он набраться опыта, правда? Верно, согласилась Агата. Кроме того, ребята с остальных машин подстрахуют. Неприятельский самолет, а других тут быть не может, приблизился настолько, что стало видно лицо пилота. Вот он протянул руку к тросику, чтобы открыть огонь из пулемета, закрепленного на верхнем крыле. «Огонь!» — скомандовал Александр. «Ду-ду-ду-ду!» Сзади сверху пророкотала спаренная установка, а вражеский биплан свалился в штопор и устремился к земле, а за ним потянулась витая лента сизого дыма. «Прапорщик Матвеев, от лица службы объявляю вам благодарность. К Гонконгу вышли в расчетное время, около полудня. Погода, как и обещали синоптики из разведки, идеальная. Высокая облачность, ни тумана, ни дождя. Отлично. Агата, сигнал на самолеты группы. Делать как я. Готово. Алекс, а где стоят суда с взрывчаткой? На острове собственно находится Гонконг, но суда выгружаются прямо в вагоны. Видишь, в проливе построен длинный причал, рядом с которым стоят три парохода. Район, который примыкает к порту, называется Каулун. Алекс, я вижу английскую эскадру. Нет, они точно сумасшедшие. Броненосцы стоят совсем рядом с теми пароходами. Вот и поучим болванов. С броненосцев заметили самолеты с красными звездами и открыли редкий и неточный зенитный огонь. Колонна самолетов разомкнулась в обширный круг, чтобы бомбить свободно. Теперь, с небольшим снижением, они самостоятельно направлялись к своей цели. Агата вела самолет, Александр приник к бомбовому прицелу. С одной стороны, скорость небольшая, а цели неподвижны, но с другой стороны, высота великовата. Черт, концевой самолет пошел вниз, ниже разрешенных 3 километров. «Вернемся, сгною паршивца», — заругался Александр. «Не сгноишь», — ожесточенным голосом ответила Агата, его уже наказали. Шрапнель, взорвавшаяся чуть позади самолета строптивца, послала сноп своих пуль туда, куда следует, в бомбасик. Чудовищный грохот прокатился над портом, а на месте самолета вспухло облако огня и дыма. Но времени на скорбь нет. Самолет Александра вышел на дорожку. Сброс. Сам себе скомандовал Александр и рванул рычаг. 6 яйцеобразных бомб с кольцевыми стабилизаторами ухнули вниз, но не совсем удачно. 2 упали позади тройки атакуемых пароходов, 1 угодила в средний пароход, а еще 2 упали впереди, а куда делась 6-я, было неясно. Следующий самолет отбомбился куда удачнее, правда, 5 из 6 его бомб упали позади цели, зато 1 угодила в пароход с взрывчаткой. Бабахнуло так, что самолеты на высоте 3 километра подбросило, и пилоты с трудом совладали с взбесившимися машинами, а спустя полминуты рвануло снова. Это обломки от первого взрыва попали во второй пароход с взрывчаткой. Взрывная волна, видимая с высоты как белая стена сжатого воздуха, разбежалась во все стороны. В заливе возникла волна, которая накатила на берег, выбрасывая на него мелкие и довольно крупные суда. Со строений срывало крыши, некоторые склады и сооружения непонятного назначения отшвырнуло на огромное расстояние, а следом прилетели горящие обломки, и полукруг с центром у причала запылал как костер. Что-то в этом костре еще взрывалось, наверное, ранее доставленные боеприпасы. Огромное грибовидное облако стало подниматься над чудовищными разрушениями. Корабли и суда среднего тоннажа, стоящие в гавани, возникшие волны топили и выкидывали на берег. Крупные переворачивало или укладывало на бок. Но броненосцы были слишком велики и тяжелы. 2 из них опрокинулись, но остальные удержались на поверхности. «Агата, сигнал атаковать броненосцы», — распорядился Александр, заняв место за штурвалом. 2 самолета, на которых остались бомбы, довернули и пошли к линии броненосцев. По ним не стреляли. Видимо, взрывной волной с них сдуло все зенитные установки. Поняв это, бомбардировщики опустились на высоту около километра и, снизив скорость до минимума, уложили свои бомбы в броненосцы, по 1 или по 2, как кому повезло. Поразительно, но они допустили всего 1 промах. 4 самолетов сделала круг почета над разгромленным портом, при этом прапорщик Матвеев щедро сыпал вниз листовки, стараясь попасть в городскую застройку. На обратном пути занялись фотографированием результатов охоты за эшелонами со взрывчаткой, и Андрею пришлось очень много работать. Следы первого эшелона заметили на подлете у Таньшую, на месте большой железнодорожной станции оказался дымящийся пустырь, а 2 моста на выходе со станции были снесены, теперь на их месте торчали лишь огрызки опор. Такая же картина встретила в Ланчжоу, деревянного городка просто не стало. Заодно были уничтожен большой мост через Хуанхэ, его смятые фермы теперь валялись внизу, перегораживая течение реки. В бинокле было видно, среди развалин бродят люди, но их слишком мало для города таких размеров. В районе Уве, судя по всему, взрывоопасный эшелон был подловлен на скальной палке вдоль крутого горного склона, вдоль большого ущелья. Теперь не было ни палки, ни склона, ни ущелья. Взрыв снес вырубленный в скалах выступ, спровоцировал обвал, заполнивший ущелье. Теперь выше по склону медленно скапливалась вода небольшой речки, текущей в низине. В районе города Чжанье, по дороге в Гонконг, был замечен крупный военный лагерь. Прапорщик Матвеев определил численность военных, обитающих в нем примерно в 2 дивизии или 25-30 тысяч человек. Теперь на месте лагеря виднелась захламленная пустошь, зато овраг, ранее проходивший по восточному краю лагеря, оказался засыпан. «Господи боже мой!» – ахнула Агата, их смахнуло в овраг, если не всех, то многих. Отозвался Александр, смотрите, железная дорога проходила выше, а лагерь располагался на склоне, дальше овраг, а за ним плотный ряд скал. Черт, ударная волна смахнула во враг все относительно легкое, дошла до скал и частично отразилась назад, добавив вторичных разрушений. Жалко индусов, вздохнула Агата. Ни капли не жалко, возразил Александр. Россия и Индия никогда не воевали и даже не враждовали, просто потому что живем на разных континентах. Армия вторжения набрана из добровольцев, причем взяты не нищие, вечно голодные крестьяне, а сильные мужчины, которые никогда не голодали. Туда им и дорога, шакалам. Суровый ты, упрекнула Агата, они уже погибли, мог бы быть снисходительней. Прости великодушно, не удержался, сказал Александр и добавил понизив голос, Посмотри на нашего мальчика. Андрей работал с фотоаппаратом. Он наводил объектив на то или иное место, нажимал на спуск, одновременно выискивая точку очередной съемки. Лицо молодого мужчины, да, теперь именно так, было сосредоточено, губы плотно сжаты. Он военный профессионал, ему ясно, какие беды принесли бы на его землю эти десятки тысяч солдат и офицеров, дойди они до цели. Работа военнослужащего заключается именно в этом, не допустить врага до своего порога. Потом наступила ночь, а темноте не пофотографируешь. Но в двух местах были замечены обширные пожары, которые тоже пометили на карте. Снова были включены габаритные огни, пилоты четверки самолетов, держа строй, ориентировалась на них. На аэродроме Александра встретил адъютант командующего. «Ваше сиятельство, вас приглашают для беседы». «Командующий, не только». Из Петербурга прибыл начальник оперативного отдела ставки Верховного главнокомандующего, генерал Деникин, у всех есть к вам вопросы. Впрочем, не волнуйтесь, генералы в отношении вас расположены необычайно благожелательно. Агата отправилась в домик, построенный на дальнем краю аэродрома, на берегу небольшой речки, рядом с небольшой рощицей. Александр только переоделся в цивильную одежду, сел рядом с адъютантом на заднее сиденье машины. Перед ними ехал броневичок, следом басовито гудели два бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами и десантом по 10 солдат в каждом. «Хорошо нас охраняют», — заметил Александр. «Ничего не поделаешь, в окрестности замечены шайки бандитов, пришедших с той стороны. У главаря банды, которую удалось перехватить, нашли вашу фотографию. А во, и сколько предлагают за мою голову? За голову 20 тысяч серебром, а за живого 100 тысяч, к тому же золотом. Пойти что ли, да сдаться?» — усмехнулся Александр. «Неплохие ведь денежки. Даже не шутите на эту тему», — без улыбки сказал капитан. «Ситуация чрезвычайно напряженная, вокруг все очень непросто. Даже на нашей территории эта земля не так давно попала под власть России. Здешние джигиты к порядку еще не приучены, спокойно кочуют отсюда под Урумчи и обратно. Сознание, что они подданные русского царя, у них не закрепилось. Что до местных казаков, то они такие же, как везде на казачьих землях России. Вороватые, хамоватые и всегда себе на уме». Александр вспомнил, что там, в будущем, этот сброд превозносили в качестве первейших защитников веры, царя и отечества, и снова улыбнулся, но на этот раз злобно. «Понятно», — сказал он, — «за охраняемой территорией буду передвигаться только под охраной. Очень хорошо, что вы серьезно относитесь к угрозе. На Агату, случайно, не объявили награду?» «Объявили, но вдвое меньшую, чем за вас». «Хорошо же, господин капитан, вы не сведете меня с начальником разведки нашей войсковой группировки? Сразу после беседы с командующим познакомлю вас». Деникина Александр узнал сразу. Эдакий бодрячок-боровичок с усами и бородкой, именно такой, каким был на фотографиях в учебнике истории. Чем прославился Деникин? Да в сущности ничем. Во время Первой мировой войны воевал не хуже, но и не лучше остальных. Не допустил жутких провалов вроде Самсонова, но и не блеснул военным гением подобно Брусилову. Вроде был неплохим штабным работником, это ему в плюс. После Великой Отечественной войны работал на американцев и призывал к войне против России, это минус. Как ни крути, работа на врагов своей, пусть и бывшей родины, есть прямая измена. Впрочем, своей измены он еще не совершил, и здесь по совершенно правильному поводу. Защита России от внешнего врага. Для начала Брусилов представил Александра гостю. «Весьма наслышан», — пожимая руку, сказал Деникин. «Предлагаю в узком кругу общаться без чинов, так мы больше успеем сделать. Это большая честь для меня. О том, что ваш рейд увенчался полным успехом, мы уже знаем. Наши друзья из германского консульства в Гонконге телеграфировали его результаты. Успех невероятный. Уничтожены 8 тысяч тонн взрывчатых веществ, военных материалов на сумму в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, из эскадры в 8 линкоров 3 утонули, а остальные 5 имеют тяжелейшие повреждения. Кроме того, утоплены 4 линейных крейсера. Правда, крейсера считаются устаревшими. 5 крейсеров 2 и 3 ранга выброшены на берег. Сколько уничтожено грузовых пароходов, уточняется. Однако мы ждем от вас подробностей самого рейда. Господа, я начну с того, англичане сами дали возможность устроить им жестокую порку. На месте британского короля я бы распорядился найти и повесить человека, который приказал ввести в одну гавань 3 судна, полностью загруженных взрывчаткой, артиллерийскими снарядами и прочей опасной пиротехникой. Ну да ладно, я лишь посоветую, когда выяснится имя мерзавца, со своей стороны наградить его самым почетным орденом. Однако о деле. Когда ко мне поступили сведения о выходе судов в сторону Гонконга, я сообщил их его величеству. Согласитесь, это сведения высшего стратегического значения. Получив высочайшие разрешения, узкий круг специалистов приступил к планированию рейда. Нам удалось собрать 30 бомбардировщиков, 5 из которых оборудованы аппаратурой дозаправки в воздухе. Но свободных пилотов должного класса в России оказалось только 4, поэтому мне с супругой пришлось и самим участвовать в налете. Был разработан и принят следующий план. Дождаться известия о том, что англичане отправили эшелоны с боеприпасами в сторону Урумчи. Совершенно очевидно, что если накрыть эти эшелоны бомбами, то они разрушат железнодорожные пути куда лучше, чем самый мощный артобстрел. Но первой вылетела наша группа, чтобы не вспугнуть основную цель, кивнул Брусилов. Именно так, не встретив почти никакого противодействия, за исключением приближения одиночного истребителя англичан, мы достигли Гонконга. По предварительной договоренности цель бомбардировки была обозначена моими друзьями. Каким же образом? Довольно простым. Из глубины полуострова в сторону цели была устроена линия из 5 ярко-красных аэростатов, поднятых на полсотни метров над землей. Я повел группу вдоль линии и уткнулся в причал с 3 пароходами. Сразу отмечу, что лично бомбил первый, но угодил только в судно без взрывчатки. Вторым бомбил поручик Аверин, он и уничтожил оба взрывоопасных парохода. По кораблям броненосной эскадры отбомбились капитаны Дементьев и Зайцев. Пятый наш самолет под командованием поручика Арцебашева погиб. Зенитный снаряд угодил ему в бомбоотсек. Аэростаты, как же их разместили? Довольно просто. По карте определили точки, отогнали туда грузовики с аэростатами, которые осталось только наполнить водородом, да и оставить так. Мне кажется, что цена 5 машин, 5 аэростатов и 5 баллонов водорода невелика по сравнению с ущербом, который мы нанесли. Гениально. А как вам понравилась работа ваших коллег, что бомбило эшелоны на перегонах? По моим сведениям отправлены 22 эшелона. На обратном пути мы наблюдали 6 следов взрывов, причем в одном месте уничтожен лагерь, в котором стояли 2 пехотные дивизии. Невероятно. Это факт. Впрочем, часть пути пришлась на ночь, так что мы видели не все. После проявки вам доставят снимки результатов бомбардировки. Если разрешите, задам вопрос. Пожалуйста, кивнул Брусилов. Как вы намереваетесь использовать результаты рейда? Напрашивается операция по блокированию и разгрому урумчинской группировки неприятеля. Вы желаете знать детали? Что вы? Я спросил лишь за тем, чтобы знать, потребуется ли мое личное участие в этих делах. Потребуется, Александр Вениаминович. На сей момент вы самый знающий из авиационных командиров русской армии. Во всяком случае, только вам я могу доверить организацию воздушного наступления на Урумчи. Но я не военный. Неправда, господин полковник. Антон Иванович доставил именной указ его императорского величества о призыве вас в ряды военно-воздушного флота и присвоении вас звания полковник. Должность заместитель командующего Семиреченской группы войск по авиации. Как? Вот так, Александр Вениаминович. Даю вам время до завтрашнего утра, а с утра будьте любезны явиться на службу. Но позвольте, у меня даже нет формы. Ошибаетесь, улыбается Брусилов, весь необходимый набор форменной мундирной одежды уже отправлен к вам на квартиру. За качество не беспокойтесь, мундир и все что положено, строил ваш петербургский портной. Без меня меня женили, такова жизнь. Раз такое дело, приглашаю вас отпраздновать мое производство в высокий чин, а заодно и мобилизацию. Глава 18. Случается всякое. Агата отправилась в Петербург по самой приятной в мире причине. Она ждет ребенка. Как же так? Удивлялась она. Доктор Рейлот уверял, что после горячки, которая приключилась у меня после рождения девочек, детей быть не может. Дело в каких-то спайках и рубцах. Вашего доктора случайно зовут не Гримсби? Развеселился Александр. Верно. Гримсби Абрахам Рейлот. Но откуда ты знаешь? Как откуда? Дело этого негодяя расследовал сам Шерлок Холмс. Читал рассказ «Пестрая лента». Ах ты, боже мой! Засмеялась и Агата. Я и забыла. Нет, наш доктор Рейлот был премилый старичок, и он очень обижался на сэра Артура за использование его имени в этом рассказе. Сэр Артур даже напечатал в газете нашего графства заметку, где уверял, что совпадение случайно, но что-либо сделать уже невозможно, поскольку рассказ опубликован в сотнях издательств по всему миру. Я очень рад, что доктор Рейлотт ошибся. Теперь ты будешь готовиться к родам, а доктор Антонов проследит за правильностью твоей подготовки. Я не хочу расставаться с тобой», — всхлипнула Агата. Настроение у нее теперь менялось, словно весенняя погода, что Александр отметил еще на острове, а теперь лишь убедился, что первоначальные предположения верны. И, разумеется, был безумно счастлив. «Не расстраивайся, милая, за успех рейда нас должны наградить. Тех, кто охотился за взрывоопасными эшелонами скромнее, а экипажи нашей группы – на полную катушку. Ты тоже в числе награждаемых, так что получишь очередной орден. Но прости великодушно, но тебе пора на поезд. Да-да, теперь у тебя служба. Я взяла с собой в Петербург несколько женщин. Ты не против? С чего бы мне быть против? Поезд такая же твоя собственность, как и моя. Прекрасно, что ты поедешь в компании приятных тебе людей. Главное, не торопись и не разрешай превышать скорость». Александр постоял на временной деревянной платформе, глядя вслед ушедшему дизель-поезду, и пошел к машине. Его ждет много разнообразной и тяжелой работы. Наступление на урумчинскую группировку Брусилов решил начать с воздушного наступления, а идею ему подкинул Александр. На пространстве от Барахара до Алтая была создана сеть постоянных и временных аэродромов. На точке завезли топливо, боеприпасы и бомбы. Много бомб, причем как обычных, так и заготовок под оксиликвид. Отдельно железобетонные корпуса, отдельно древесная мука. На аэродромах создали мастерские, где бомбы будут заряжать, а главное, доставили туда установки для сжижения кислорода и специалистов, что будут их обслуживать. Специально сформированный разведывательный авиаполк приступил к изучению дислокации неприятельских частей и соединений, а главное, поиску и обозначению на картах штабов, командных пунктов, артиллерийских и механизированных парков. Важнейшими целями считались также склады продовольствия, топлива и боеприпасов. В том же списке были мосты, туннели, перевалы и горные дороги, особенно те из них, которые перекрывали врагу возможность маневра. Александр погрузился в работу, благо у него была счастливая возможность подобрать в свой штаб. На первый случай он представил командующему три варианта операций, из которых выбрали один, и принялись его доводить до ума. Как говаривал в школе учитель Александра, «Мало придумать план, нужно сделать его жизнеспособным. Мне нравится то, что вы представили», — сказал на очередном совещании генерал Брусилов. «Неприятельские войска превосходят нас по численности ровно в три раза, и другого способа, кроме как применить неожиданный тактический прием, я не вижу. Ваш план воздушного наступления, когда мы дистанционно подавим саму мысль о сопротивлении, представляется именно таким приемом. Но хватит ли у вас сил и средств? В любом случае нам придется обойтись тем, что есть». Покачал головой Александр. 70 бомбардировщиков, полсотни истребителей, которые смогут штурмовать ближние цели, и 30 разведчиков для оперативного выявления целей и объективного контроля результатов воздушных ударов. Кому вы поручите нанесение первого удара? Командир бомбардировочной дивизии полковник Нинашев, на мой взгляд, самая подходящая кандидатура. Из-за стола встал невысокий, крепкий, чрезвычайно широкоплечий офицер. «Садитесь», — кивнул Брусилов. «Одобряю ваше назначение. А кто будет руководить объективным контролем?» «Я, полковник Павич. Поясню. Операция подобной направленности и масштаба проводится впервые, непременно возникнут различные ситуации, требующие немедленного принятия решения. Полагаю, что в данном случае необходимо именно мое участие». «Резонно. Что же, и это решение я утверждаю». Многие генералы и полковники, присутствующие на совещании, поглядели с недовольством, хотя совершенно непонятно почему. Они в вопросах организации и проведения воздушного наступления разбираются меньше, чем никак, да и откуда им иметь опыт. Подобным вещам еще нигде не учат, они только-только появляются на свет. Наверняка мы натворим много такого, над чем потом годами будут смеяться специалисты. Но они будут веселиться лишь потому, что им скажут, что тут смешного. Все время, пока штабы готовили операцию, экипажи самолетов усиленно тренировались. Ориентирование в полете, наведение на цель группы и отдельной машины, прицеливание и сброс бомб. Немаловажное дело – обнаружение зениток противника и уклонение от их огня. В этом же ряду подавление всего стреляющего и опасного для авиации. Отдельные тренировки посвящены правильным действиям в аварийных ситуациях. Боевое поражение самолета или его неисправность. пожары и борьба с ними, оказание первой помощи раненым, правильное покидание аварийного самолета, поиск укрытий на земле, поиск остальных членов экипажа, построение маршрута выхода из вражеского тыла, по возможности избегая попадания в плен, подача сигналов поисковым самолетам и многое другое. Что-то Александр привнес из будущего, как конструкцию гелиографа, что-то взяли из опыта моряков, что-то посоветовали путешественники. Кстати, кладезем полезных сведений стали офицеры топографического училища, чья работа тесно связана с одиночными походами по малоисследованной или вовсе неисследованной местности. Фельдмаршал Генри Хьюс Уилсон, командующий отдельной группой колониальных армий, сидел в своем кабинете. Перед ним была расстелена склейка карт, на которых он изучал текущее расположение своих и русских войск. Рядом стоял генерал Робинсон, его начальник штаба. Злой Уилсон не предложил ему сесть, чтобы хоть как-то выразить свое недовольство. «Прескверная ситуация», – ворчал фельдмаршал. «Если говорить откровенно, мы в ловушке». Робинсон помалкивал. Не напоминать же Уилсону, что ловушку для своих войск организовал он сам, причем еще в Лондоне. Кто его подталкивал под локоть написать меморандум о возможности вторжения в Россию еще из этого направления? В обосновании своей позиции маршал приводил опыт русско-японской войны, когда русские действовали нерешительно, а командование выше дивизионного уровня демонстрировало вялость и трусость. Трудности русских усугублялись огромными расстояниями, через которые нужно снабжать действующую армию. Собственно, семиреченская группа войск была в том же положении, что и армия Куропаткина, но тут вмешался неучтенный фактор. Корпорация «Полярная звезда», созданная проклятым перебежчиком Павичем, организовала выпуск путеукладочных поездов, которые могли строить до 20 километров узкоколейной железной дороги в сутки, а главное – бульдозеры, экскаваторы и прочую технику, которая создавала насып для этой дороги, и рельсы для этих дорог, и бетонные шпалы. Русскому императору только и осталось сформировать несколько железнодорожных дивизий, которые к этому моменту проложили одну дорогу от Астрахани до Самарканда, а вторую дорогу от Новониколаева до Усть-Каменогорска. Дороги узкоколейные, но подвижного состава на них достаточно, так что у русских проблем со снабжением больше нет. А вот у англичан проблемы есть. Проклятые русские самолеты разбомбили большинство эшелонов с боеприпасами, что шли по железной дороге от Гонконга до Урумчи. Это неприятно само по себе, но во время взрывов уничтожалось и железнодорожное полотно, а также здания, сооружения и прочая вещь, оказавшиеся в зоне поражения. Так испарился 3-й туземный делийский пехотный корпус. Внезапно армия фельдмаршала Уилсона оказалась в положении много худшим, чем Куропаткин со своими войсками. «Робинсон, на какое время нам хватит имеющихся боеприпасов?» «Не более чем на неделю боев средней интенсивности, сэр Уилсон. Но вы полагаете, что воевать придется более активно? Это очевидно. Судя по сведениям, что поставляют нам военная и агентурная разведка, у русских очень решительный, умный и инициативный командующий. Он не позволит нам свести дело к ничьей. Печально. Робинсон, мы с вами пришли к выводу, что уйти вдоль Памира, через Гиндукуш в Афганистан у нас не получится». «Не получится, сэр Уилсон. Это не пологие и уютные Альпы с необычайно мягким климатом, через которые ходил Ганнибал. Здешние горы высоки, необычайно суровы и непроходимы для больших масс войск. Уход через Турфан и Гоби в центральный Китай представляется весьма сложным. Переход через пустыню намного более суровую, чем Сахара, представляется маловероятным. Местность чрезвычайно пересеченная, изобилующая ущельями, оврагами, сбросами и крутыми склонами. И самое главное, тут практически нет воды. Может быть, стоит рассмотреть вопрос эвакуации только англичан?» – высказал мысль фельдмаршал. «Я думал об этом. Англичан в армии около 20 тысяч, но их вывести представляется маловероятным. Разве что воспользоваться примером Наполеона, который спас себя, бросив свои войска в Египте. Мы с вами не Наполеон, нам подобной шалости не простят. Хм, остается единственный выход. Возвращение тем же путем, которым мы прибыли сюда. Разве что будем ехать не в комфортабельном вагоне, а верхом на лошади. Я тоже не вижу иного выхода, сэр Уилсон. Итак, слушайте мое решение, Робинсон. Мы уходим. Готовьте расчеты сил и средств для марша. Полагаю, что с собой удастся взять только личное стрелковое оружие. Всю технику и тяжелое вооружение придется оставить здесь. Подумайте, что мы можем спасти и вынести с собой. Черт возьми, в самом лучшем случае марш составит около 1500 миль. Одно лишь если не утешает, то слегка ободряет. На этом пути у нас не будет большой нехватки питьевой воды. Ну хотя бы это хорошо. Александра срочно вызвали к командующему, и, отложив все дела, он поспешил. Александр Вениаминович, как вы знаете, операция по планированию нашего наступления вошла в завершающую фазу, сказал Брусилов, прохаживаясь вдоль стены, однако, только что получил разведсводку, в которой отмечается странная активность неприятельских войск, у меня нет понимания их замыслов. После того, как мы, воспользовавшись случаем, фактически уничтожили их единственный путь связи и снабжения, англичане должны либо ускоренно восстанавливать эту дорогу и готовиться к боям с нами, тем более что обладают превосходством в силах, либо они должны готовиться уходить, а тут у них не один, а три пути. Эта неизвестность очень тревожит меня. Вам надлежит обследовать с воздуха дислокацию британской армии и вынести свое суждение, разумеется, подкрепленное соответствующими фотоснимками. Одновременно и наземная разведка проведет свои рейды, а при удаче захватит важного офицера, обладающего нужными сведениями. Что вы на это скажете? Полагаю, что вы правы, и мне следует организовать воздушную разведку, но не простую, а высотную. Поясните, что вы имеете в виду. Я думаю, что британский командующий сделал правильные выводы из выявленных возможностей, которыми обладает наша авиация. Самолеты, летящие на средних высотах, легко выявить наблюдателем, и командир имеет возможность отдать приказ, скажем, войсковой колонне рассеяться. Таким образом мы видим сверху просто толпу, а куда она направляется, непонятно. Самолет, летящий на очень большой высоте, выдаст инверсионный след. Что это такое? Вокруг частичек выхлопных газов конденсируется влага, которая тут же замерзает в виду снежинок. Таким образом, за самолетом образуется белая полоса, видная на большом расстоянии. Да, я видел такие следы. Однако продолжайте. А вот на высотах 4-5 километров самолет уже неясно виден, а инверсионный след еще не образуется. Я прикажу окрасить машины в голубой цвет, что тоже снизит их заметность. Но у меня есть просьба, Алексей Алексеевич. Постараюсь выполнить все, что попросите. Разрешите мне тоже участвовать в этой разведке. Обоснуйте свое желание. У нас еще мало пилотов достаточного класса для проведения этой работы. Здешнее небо очень сложное, плоскогорье и близость высочайших в мире гор. Сами полеты здесь сложнее, чем в Европе, а если учитывать необходимость соблюдать скрытность, то и вовсе непростые. Летчики быстро учатся, все-таки это русские офицеры, но времени на учебу у них было маловато. Да, Александр Вениаминович, вы со своим опытом сверхдальних перелетов здесь весьма ко двору. Хорошо, я разрешаю ваше участие в разведке, но с условием, что вы будете крайне осторожны. Приложу все старания, весь личный состав дальней разведывательной эскадрильи, включая даже фотографов, механиков и бортстрелков, собрался в классе инструктажа. Александр держал речь. Господа, группировка туземных войск, которая противостоит нам, численно превышает наши силы, и изначальная боевая задача была предельно ясна. Продвинуться до Алтайского горнопромышленного района и лишить нас ценнейшего сырья. При некоторой удаче им бы удалось выйти на Транссиб и рассечь Россию надвое. Вы люди военные, и понимаете, что в этом случае Российская империя оказалась бы на грани поражения. Но англичане совершили серьезный просчет, которым нам удалось воспользоваться. Они отправили боеприпасы по единственной дороге, не обеспечив воздушного прикрытия, а мы их разбомбили. Теперь, по имеющимся сведениям, у британской туземной армии недостаточно боеприпасов. Следовательно, нам предстоит провести очень сложную как с технической, так и с военной точки зрения, работу. Мы должны вскрыть намерения неприятеля. Собирается ли он наступать? Кто знает, может быть, у них все же есть достаточные военные запасы. Второй вариант. Они встанут в глухую оборону, хотя это с военной точки зрения бессмыслица. Третий вариант – это выведение войск из образовавшейся западни в Афганистан, центральный Китай или обратно в Гонконг, откуда их морем перебросит на тот или иной театр военных действий. Таким образом, мы должны решить задачу стратегической важности, помните это. Александр выпил стакан воды, взял указку и подошел к карте. Полетные карты с конкретными заданиями вы уже получили, а я нарисую общую картину, чтобы вы владели обстановкой в полном объеме. Вот сектора, которые вам нарезаны. Всем экипажам внимательно следить, не появляется ли за вами инверсионный след, и неукоснительно докладывать командиру. Второе. У противника имеются истребители, поэтому следует быть сугубо и тригубо внимательными. Вряд ли истребитель станет приближаться к вам со стороны, скорее всего он свалится сверху, или постарается достать снизу, особенно если есть хотя бы легкая облачность. Все зависит от обстоятельств. Помните, что самое опасное для нас направление – со стороны Солнца. И последнее. В случае вынужденной посадки старайтесь укрыться и ждите помощи. Спасательно-эвакуационные отряды готовятся, вы присутствовали на их тренировках. Мы немало времени провели на занятиях по правильному поведению, не забудьте, чему вас учили. Самолеты неторопливо выруливали на старт, разгонялись, взлетали и каждый уходил в своем направлении. Последним стартовал самолет Александра. Сам он занял место второго пилота, чтобы не обижать штатного. Капитан Ракутов Василий Иванович сюда перевелся недавно, прошел весь положенный цикл подготовки, но этот вылет оказался для него первым боевым во всей его летной карьере. Внешне офицер выглядел невозмутимым, собранным и деловитым, но в глазах нет-нет да мелькала тревога. Впрочем, это тоже является нормой.